о материнскую щеку. «Ох!» — рассмеялась миссис Пьюси. «Она любит свою глупую матушку, верно, милая?» Они тепло обнялись и, так обнявшись, проводили Эдит до двери. «Не сидите в одиночестве, дорогая моя», — сказала миссис Пьюси. «Вы знаете, где нас найти». И дверь закрылась. Ночью Эдит мысленно возвращалась к этому разговору всякий раз, когда спартанская жесткость матраса чаще обычного прерывала ее и без того легкий сон. Думала она и о пещере Аладдина, представшей перед нею в номере Пьюси, где было полно разных приятных и красивых вещей. Но больше всего она размышляла об очаровательной живой картине, обнявшая друг дружку за талию мать и дочь, их розовые лица обращены к Эдит. Увидев ее, они сразу постигли всю глубину ее одиночества. И это невольно проступило у них на лицах, ставших совсем бесхитростными от смешанного выражения жалости и удивления. Ей хотелось просить прощения, когда, отвесив короткий и сухой поклон, который сам по себе был знаком уподобления и воспоминания, она пожелала им доброй ночи и задумчиво направилась в свою комнату. Она твердо решила извлечь из этого урок и впредь не вызывать у них именно этого сложного переплетения чувств. Наутро, облачившись в юбку из твида и неизменный длинный кардиган, Эдит подумала, что, пожалуй, приложила маловато усилий, чтобы выглядеть наилучшим образом. И если посторонние не проявляли особого интереса к тому, как она выглядит, «Над чем вы сейчас работаете?» — обычно задавали ей вопрос на приемах, то в этом, очевидно, виновата она сама. Она не сумела достигнуть вершин потребительства, до которых, судя по всему, могла добраться с таким же успехом, как всякий другой. Теперь это можно было исправить. «Если женщина хорошо себя чувствует, то так же и выглядит», — повторила она про себя, выходя в коридор. Пройдя фойе и одолев вращающиеся двери, она глубоко вздохнула, собираясь с духом, чтобы выйти на люди, и снова напомнила себе это изречение. И добавила: «Разумеется, мне все доставляют на дом». Но минут через 10 ей стало ясным. За границей для нее даже маленькое местечко в самый конец сезона совсем не то, что для Айрис Пьюси и даже для Дженнифер. Там, где они видели магазины роскошных товаров, она видела одни лишь места заключения. Пансион Лартик, директор мадам Лартик, соседствовал с клиникой Мимозы, директор Прива. В маленьком, обнесенном решеткой саду двое мужчин играли в шахматы за складным столиком. За их игрой в полном молчании следили 6 зрителей. Разочарованная, но все еще сохраняя спокойствие, она достигла большого кафе с наполовину запотевшими стеклами. Вошла, села и извлекла из сумочки записную книжку. Поддержать себя в собственных глазах. Но представшее ей зрелище подбодрило ее в куда большей степени. Посетительницы, пышущие здоровьем женщины, тихо жужжали, переговариваясь в полголоса. Запыхавшиеся официантки сновали между стойкой и столиками, разнося тарелки с пирожными и бесконечные чашечки кофе. Из глубин помещения до Эдит донеслось знакомое подвывание. Подняв глаза, она увидела, как высокая женщина отломила кусочек миндального пирожного и сунула в пасть Кикки. Заметив Эдит, дама с собачкой махнула в знак приветствия серебряной вилочкой. Эдит кивнула и улыбнулась. Какими ветрами занесло сюда эту женщину? Миссис Пьюси уж, наверное, знала. «А я-то что тут делаю?» — подумала Эдит, прогнала от себя эту мысль, расплатилась